Я-то и гляжу, что они в последнее время все у него какие-то усохшие. Отбегал ты свое, Ефимушка. Запускай теперь сынов, а не то всю семью этой осенью без огурцов оставишь. Еще пуще загоготали деревенские. Ефим заерзал на табуретке и, отвернувшись от Пелагеи, достал из кармана портсигар. «Местный колорит!» — донесся от входной двери глуховатый голос Батюшина. Вместе с ним входила в дом Линда. Батюшин прошел к столу. «Просим прощения за опоздание, но лучше, как говорится, позже, чем никогда». «Приступаем, что ли?» «Геннадий Николаевич, — поинтересовался Карелин, — а можно перед началом спросить?» «Какая такая секретная бумага у вас, что при одном упоминании о ней побелели лица у наших гостей? Не покажете ли вы ее нам?» «Да чего ее смотреть?» — вяло бросил ему Батюшин. «Обычная канцелярская бодяга. Дело не в форме, а в том, что само решение принято. Держи». Карелин взял листок. «Ну, чего вылупился-то?» — спросил дед Лука. «Читай вслух, чтобы все знали. Постановление правительства Московской области номер 75/25 о строительстве нефтеперерабатывающего завода в Трехреченском районе Московской области», — в полголоса начал Карелин. «В целях развития современной экологически безопасной инфраструктуры, нефтепродукта обеспечения, а также улучшения экологической обстановки в Московской области за счет повышения экологических характеристик потребляемых нефтепродуктов, принимая во внимание решение Межведомственной комиссии администрации Московской области по промышленно-производственному строительству и постановление главы Трехреченского района, правительство Московской области постановило». «Ох, ну и канитель, действительно!» Карелин еще раз пробежал текст глазами и в сердцах швырнул ксерокопию на стол. «Одним словом, добрые люди дарят нам шедевр экологической мысли из чистого альтруизма». «Из чистого чего?» — не поняла Пелагея. «Из чистого дерьма!» — объяснил Воронцов. Собрание захохотало. «Вот это верно!» — сказал дед Лука, утирая кулаком уголки глаз. «Ну ладно, смех смехом, а делом тоже надо заняться», — сердито прервал всех Батюшин. «Ты, Геннадий Николаевич, все ближе к делу клонишь», — обратился к нему Карелин. «А ведь мы так и не выяснили основные цели нашего сегодняшнего собрания». «Да, отклонились мы что-то», — согласился Батюшин. «Мы с вами должны сегодня обсудить два пункта. Во-первых, надо письмо составить, резолюцию схода. А во-вторых, определиться, что делать дальше. Раньше бывало, что на партсобрании говорили, надо избрать секретаря, какие будут предложения», — произнес дед Макар. «Кто-то ведь должен записывать эту самую резолюцию». «Это, я думаю, дело ясное», — усмехнулся Батюшин. «Пусть пишет Линда, это ее хлеб. Ты, Линда, составляй проект, а мы пока поговорим о планах, чтобы времени не терять». «Какую шапку брать?» — спросила Линда. «На чье имя адресовать-то будем?»